По улице и увидел небольшую церквушку. Там было мало народу вокруг. Я решил зайти в эту церквушку посмотреть, что там. Я зашел, горели свечи, с икон смотрели на меня лица святых. И что-то говорил священник. Я прислушался. Он говорил про Иисуса Христа, который был распят за грешников, за таких грешников, как ты и я. И когда он сказал, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, я увидел свет! Свет в Иисусе. Я увидел свет! Свет в Иисусе! О, да! Я увидел свет! Свет в Иисусе! Своим Господом. И только потому, что священник сказал, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я увидел свет. Я увидел свет. Я увидел свет в Иисусе. Я увидел свет. Я увидел свет в Иисусе. Я увидел свет. Я увидел свет. Ха-ха-ха-ха! Я увидел свет в Иисусе.